Глава 24. Потерпи немного. Аарон. Обусловились с Рэймоном, что отправимся к отшельнику после торжества, которое решила устроить Вивьен. Ведь полетим и сейчас, вернемся только через несколько дней. И его величество со своей семьей пропустит сборище знати. Получится не очень хорошо, если он ни с того ни с сего будет отсутствовать. Еще и я вместе с ним. У Лоненсейн и Навиера могут возникнуть ненужные подозрения. А это ни к чему. Было кое-что, не дающее покоя. Лёля. Она останется одна, без моей защиты. Пока меня нет, с ней может случиться что угодно. Идея возникла мгновенно. Уверен, его величество не будет против того, чтобы иномерянка несколько дней погостила у него в замке. Там она будет в безопасности. Королева тактична, не станет вести себя как Вивьен, как и ни у кого на поводу не пойдет, сохраняя верность своему супругу. Они с ним единомышленники. Я засиделся в кабинете. Ужин мне принесли сюда же, но я к нему не притронулся. Кусок в горло не лез. Луна светила высоко в небе, будто намекая, что пора отправляться спать. И я не стал противиться. Вот только ноги понесли меня не в свою комнату. Неспешно шагая по тускло освещенным коридорам замка, чувствовал, как заволновался Арагон под кожей. Ведь сейчас он увидит то, что лишило его покоя. Рука надавила на ручку и толкнула дверное полотно, открывшееся бесшумно. Я сразу уловил чарующий аромат, разлившийся в воздухе. Глубокий вдох, и глаза прикрылись. По коже побежали приятные мурашки. Эта девушка. Она была для меня так желанна, как никто и никогда ранее. Нога переступила порог. Арагон притих, замирая. Часть комнаты была погружена в полумрак, а часть освещалась настенным бра. Лёля спала в кресле, подогнув под себя ноги. Смотрел на нее и чувствовал, как сердце наполняется теплом, как пальцы зудят, мечтая прикоснуться к ней. Дыхание участилось. Не хотел уходить. Желал остаться рядом и смотреть на нее бесконечно. Но понимал, что иномирная девушка будет против подобного поведения с моей стороны. И в кого я превратился? Не сводя взгляда, подошел ближе и осторожно, чтобы не разбудить, поднял Лёлю на руки, направляясь с ней к кровати. Как же было приятно прижимать ее к себе. Аж до дрожи. Арагон ластился и урчал от удовольствия. А я все сильнее сходил с ума, стараясь не думать о своем черном будущем. Уложив иномерянку на кровать и накрыв ее одеялом, я развернулся и против своей воли направился на выход. Игнорируя протестующие вопли ящера. «Не стоит привыкать к ней», — внушал я ему. «Как и не стоит запоминать ее черты лица. Но кто бы меня слушал?» Ночь прошла словно в бреду. Утро выдалось хмурым и пасмурным, будто вторя моему настроению. Знал, стоит спуститься на завтрак, как увижу Вивьен, ожидающую подарок, который я приготовил уже давно, но дарить его не хотелось. Внутри все противилось этому, поэтому решил отправиться в кабинет. Завтрак должна была принести мне служанка, но избежать общества Вивьен не удалось. «Милый, тук-тук, доброе утро». На пороге кабинета стояла черная дракаин, держа в руках поднос. Она широко улыбалась и, если честно, выглядела глупо. «Доброе», — кивнул я, перемещая взгляд на бумаги. Видел, как она опешила, ведь поздравление с моей стороны не последовало, как и самого подарка. «А я тебе завтрак принесла», — кашлянула Вивьен, неуверенно переступая порог кабинета. «Впервые в жизни», — сорвалось с моих губ. «Спасибо, но я не голоден». Даже не стоило смотреть на внучку старейшины. И так понятно, что она недовольно поджала губы, щурясь. Дракайна не решалась подойти, топчась на месте. Ее явно сбило с толку мое поведение. «Ладно тогда», — буркнула она обиженно. «Не буду мешать». Развернувшись, Вивьен неспешно покинула кабинет, прикрывая за собой дверь. «Верное решение». произнес я в тишину, оставшись один. «Уходи и будь любезна, больше никогда не возвращайся». «Вивьен». «Дедуль», — жалостливо всхлипывая, черная дракайна размазывала слезы, стекающие по щекам. «Что такое, дитя?» — мгновенно напрягся старейшина. «Тебя кто-то обидел?» «Я не понимаю, дедуль», — заиканием подвывала Вивьен. «Аарон». «Что, Аарон? Что он сделал?» «Он стал прежним», — зарыдала внучка старейшина. «Холодным, неприступным, равнодушным. Как? Как такое могло случиться? Ты же говорил, что моя первая кровь навсегда нас свяжет. Но он меня отталкивает. Делает вид, что я пустое место, я ему больше не нужна». «Не может быть такого». Уверенный в себе и своих словах, старейшина рывком поднялся на ноги. «Он будет в твоей власти до конца своей жизни. Так что успокойся. Твоя кровь, выпитая им, уже не отпустит его. Никуда твой Аарон не денется. Нужно придерживаться плана и как можно скорее забрать попаданку. Потерпи немного, дитя. Скоро ваша с ним жизнь станет прежней».